Не узнавали люди старого певца Раймалы Агу. Снова голос звенел, как бывало. Снова гибким и ловким он стал, как бывало, а глаза сияли, как две лампы в белой юрте на зеленом лугу. Даже конь его с орала шею выгнул и тоже гордился. Но не всем то было по душе. Были в толпе и те, что плевались, глядя на Раймалы Агу. Сродственники, соплеменники его возмущались. Баракбаи, так назывался тот род, баракбаи злились, находясь на свадьбе. Куда это годится? Раймалы Ага с ума спятил на старости лет. Стали наговаривать они брату его Абдельхану. Как же будем тебя волостным избирать? Засмеют нас другие на выборах, если старый пес Раймалы на позорище нас выставляет. Слышишь, что поет, как жеребец молодой гогочет. А она, девка эта, слышишь, что отвечает? Стыд и срам. На глазах у всех голову крутит ему. Не к добру. Зачем связываться с этой девкой? Приструнить его надо, чтобы худая молва не пошла по аулам. Абдельхан давно уже зло держал на беспутного брата, да седин дожившего за беспутным занятием. Думал, постарел, остепенился, и тут на тебе. На весь род баракбаев позор навлекает. И тогда приударил коня своего Абдельхан, пробиваясь к брату через толпу, и кричал, угрожая кнутом: «Опомнись, домой уезжай!» Но не слышал и не видел его старший брат, сладкозвучными песнями занятый. А поклонники те, что плотной толпой окружали верхами певцов, те, которые в песнях каждое слово ловили, Абдельхана вмиг оттеснили и успели с разных сторон по шее огреть плетьми. Разберись тут, кто руку приложил. Ускакал Абдельхан. А песни пелись. В ту минуту новая песня рождалась в устах. Когда морал влюбленный подругу кличет ревом поутру, ему ущелье вторит эхом горным, пел Раймалы Ага. Когда же лебедь, разлученный с лебедицей белой, на солнце глянет поутру, то солнце он увидит кругом черным, отвечала песней Бегемай. И так они пели в честь молодых. То он, то она. То он, то она. Не ведал Раймалы Ага в тот час самозабвенный, с какой кипучей злобой в груди ускакал брат Абдельхан. С какой обидой и местью нестерпимой последовали за ним сородичи, весь баракбаев род. Какую в сговоре расправу заготовили они ему, не знал. А песни пелись. То он, то она, то он, то она. Мчал Абдельхан к седлу, пригнувшись черной тучей. К аулу, к дому. Сородичи, что волчьи стаи рядом шли, ему кричали на скаку: «Брат твой рассудком тронулся, ума лишился. Беда, его лечить скорее надо». А песни пелись. То он, то она, то он, то она. Так с песнями проводили они свадебный кортеж к положенному месту. Здесь на прощание еще раз спели благопожелания, и, обращаясь к людям, сказал Раймалы Ага, что счастлив тем, что дожил до благословенных дней, когда судьба ему в награду послала равного Акына, певицу молодую, Бегемай. Сказал, что кремень, лишь о кремень ударяясь, огонь воспламеняет, так и в искусстве слова, состязаясь в мастерстве, Акыны постигают тайны совершенства. Но сверх всего, сверхмыслимого счастья он счастлив тем, что напоследок жизни, как на закате, когда светило всей мощью полыхает, наполненный от сотворения мира, познал любовь он, познал такую силу духа, какую не знавал отроду. «Раймалы Ага», — ему в ответном слове сказала Бегемай, — «сбылась моя мечта, я буду следовать за тобой, как скажешь и где скажешь, явлюсь немедленно с домброй, чтобы песня с песней сочеталась, чтобы любить тебя и быть твоей любовью. С тем жизнь свою судьбе вручаю без оглядки». Так пелись песни. И здесь, при всем степном народе, условились они, что встреча через день, на ярмарке большой, где будут петь для всех приезжих со всех сторон. И в тот же час те, что разъезжались с проводов, весть разнесли по всей округе о том, что Раймалы Ага и Бегемай на ярмарку приедут петь.